Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 14 февраля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение Минобороны НКР. Правозащитные организации осуждают экстрадицию блогера Лапшина. В Шуши испытывают трудности с водоснабжением. Арцахский спортсмен успешно выступил на международном турнире по самбо. Итак, подробности новостного блока. Азербайджанский агитпроп выступил с очередной дезинформацией, согласно которой армянская сторона якобы предприняла попытку диверсионного проникновения. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook начальник информуправления Минобороны НКР Сенур Асратян. Кажется, Минобороны Азербайджана окончательно теряет, если, конечно, уже не потеряла, способность здраво оценивать ситуацию, и это факт, подчеркнул он. Кстати, вооруженные силы Азербайджана 13 февраля и в ночь на 14 февраля около 35 раз нарушили перемирие на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Как сообщили в Минобороны Республики, противник произвел около 400 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. Передовые подразделения армии обороны НКР контролируют ситуацию. Глава аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы заявил, что при экстрадиции из Минска в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина были соблюдены все требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Согласно им, за совершенные лицом уголовные деяния в законодательстве государства, подавшего запрос, и государства, которому подан запрос, должно предусматриваться наказание в виде лишения свободы не менее одного года или более тяжкое наказание, сказал Сафиханлы. Отметим, что Лапшину грозит наказание в виде заключения на срок более года. Между тем, правозащитная организация Amnesty International осудила экстрадицию блогера Лапшина из Белоруссии в Азербайджан. Уголовное дело в отношении Лапшина должно быть прекращено, и он должен быть немедленно освобожден, говорится в заявлении организации. Amnesty International неизвестно о каких-либо других случаях запросов об экстрадиции, предпринятых властями Азербайджана в отношении лиц, посетивших Нагорный Карабах, без их разрешения. В Amnesty International считают, что выдача и обвинения против Лапшина являются нападками главным образом в связи с его блогами, в частности его критики относительно системы пограничного контроля Азербайджана и социального неравенства в стране. Обвинение в публичных призывах против государства не имеет никаких правовых оснований, поскольку критика власти Азербайджана в блоге полностью попадает в сферу права на свободу выражения мнения. Относительно уголовного обвинения в незаконном пересечении границ, организация утверждает, что незаконный въезд не следует рассматривать как уголовное преступление. Таким образом, Amnesty International считает, что его задержание является произвольным и требует прекращения уголовного дела в отношении Лапшина. Проблема водоснабжения – одна из злободневных в городе Шуши. Подавать воду стали по графику, в основном в вечернее и ночное время. Жители Шуши жалуются, что приходится набирать воду, которая необходима повсеместно, но которую дают лишь после 8 вечера. Հավաքում ենք, պահեստավորում ենք, օգտագործում ենք արդեն 3 շաբաթ, եւ խնդիրը նրանում է, որ ջուր համարյա չենք կարողանում նորմալ օգտվել գենցաղային հարցերի։ Խնդիր կանչն առաջացնում է մաս։ Առավոտ ժամը 15 դրամա, մինչեւ իրիկունը ժամը 8։ Մի քիչ վերցնում ենք յոլաքինը։ Մեր Շուշի Արտվիկ Սարգսյան мотиվировал нехватку воды погодными условиями. Замёрзли родники, воды поступает мало, поэтому решили давать воду по графику с тем, чтобы её запасы полностью не иссякли. По словам мэра, отрадно, что население в Шуши постепенно увеличивается. С другой стороны, это также создает определенные нагрузки. Сейчас используется лишь так называемое водохранилище Тадевоса. Есть проблемы с фильтрацией воды. Определенные вопросы решились бы с эксплуатацией водохранилища Хачин-Ахчик. Ахчик. ժամերով։ Գոնը գիշերային ժամերի մատակարարումա ջուր, իսկ ցերեկային ժամերին կառնեցվում որ եղած խողովակներում ջուր չսառի։ Բնակչությունն էլ է շատացել, Փարք Աստծո, քանի գնում բնակչությունը շատանում է Շուշի քաղաքում, դա էլ է պատճառը, որ ջուրը չի հերիքում։ Լավ կլինի, իհարկե, խանի աղջիկ ջրագիզներ եթե միանվա, ելի կարող ենք ասել, որ ապահովված կլինեն ջրով։ Это был материал о водоснабжении города Шуши. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Степанакерте открылся филиал компании «Глобинг». О том, что это за компания, чем занимается, какие услуги предоставляет населению, мы попросили рассказать сотрудника компании Армина Григорян. В Арцахе открылось 27 декабря. Мы являемся филиалом ереванского «Глобинга». В Ереване он уже открыт больше года. «Глобинг» — это организация, которая занимается перевозкой определенного товара. То есть наши клиенты совершают какие-то онлайн-покупки, мы перевозим. То есть множество онлайн-магазинов не имеют доставку в Армению, еще больше не имеют доставку в Арцах. Мы помогаем, являемся посредником, который помогает довести товар до клиента. Откуда поступают товары? Из каких стран? Значит, у нас есть склады в трех странах – Россия, Англия и Америка. Но также из другой страны можно, то есть, заказать что-то. Допустим, если что-то нужно, не знаю, там, из Франции, то есть можно заказать это в Англию, и с Англии уже мы перевезем. С любой точки мира можно сделать заказ. Клиенты уже есть? Арцахские граждане пользуются вашими услугами? Наши клиенты, ереванский «Глобинг» уже больше года действует, и у нас уже есть клиенты, то есть не после нашего открытия они у нас появились, а они были как бы и до нашего открытия. Вот сейчас мы с ними сотрудничаем, и как бы у нас уже появляются новые клиенты. Обычно что заказывают? В основном это бывает одежда и обувь, но также заказывают технику, для дома все что угодно, занавески, постельное белье, все-все-все. Вплоть до машины мы все перевозим. Мы поинтересовались больше всего, из какой страны заказывают товары арцахцы и чем выгодны онлайн-покупки. Самое популярное – это Америка. То есть больше всего товара мы получаем с Америки. Чем выгодно делать онлайн-покупки? Тем, что цены очень отличаются от нашего рынка. То есть, допустим, есть множество брендов, которых у нас в Арцахе, естественно, нету. То есть можно покупать из своего любимого магазина все, что угодно. И по очень доступным ценам. Руководителем филиала компании «Глобинг» в Степанакерте является Баграм Багдасарян. В прошедшем в России международном турнире по самбо среди глухонемых принял участие 100 спортсменов из 10 стран. В составе сборной Армении участвовал арцахский спортсмен Нарек Айриян, занявший второе место в весовой категории 57 килограммов. Тренер Мартин Мирзаян сообщил, что свои первые два боя с представителями Белоруссии и России Нарек выиграл, а в поединке с киргизским спортсменом уступил с минимальным перевесом в 1 очко. Сейчас Нарек Айриян готовится к первенству Европы по дзюдо в Турции. Երկուսներ գրեց, իսկ եզրափակիչ գոտեմարտում նա մրցեց Կիրգիզիայի մարզիկի հետ, որի հետ գրվեց շատ չնչին միավորում։ Նա նաև մասնակցել է 2015 թվականին ձուդոյի Եվրոպայի առաջնությանը, որտեղ գրավեց 5-րդ տեղ։ Победу Нарека Айриана отметили с радостью в обществе глухонемых НКР. Бюст известного армянского шахматиста Левона Аруняна может быть установлен в Ереване. Об этом заявил скульптор Бертран Фрейс-Лебен. Большое счастье, что он жил в Берлине, как и я. Он очень общительный и согласился 2 дня позировать мне, сказал скульптор. По его словам, он хотел показать, каким богатым внутренним миром обладает Арунян, как создает сложные ситуации на шахматной доске. Пока неизвестно, где именно будет установлен бюст гроссмейстера, но Фрейс-Лебен считает, что ему место в шахматной академии в Ереване. Скульптор также сообщил, что хотел бы изваять бюст немецкого боксера армянского происхождения Артура Абрахама. И о погоде. В среду, 15 февраля, на территории НКР ожидается облачная погода, временами слабый снег, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 6, минус 11, днем 0, минус 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.